Эта весна, видно, дарит строки по нотам. По душе током она же часто так развлекается, да? Столица улыбается, звучит и старается. От этих строк, походу, многим мекается. Они не хотели, а у нас что-то да получается, да? Счастья пожелаем им, пусть легко мечтается. Эти берега связаны, как мы, мостами. Эти лестницы такие сложные местами. Эти улицы построили воспоминания. Этот город обо всем нам дарит обещания, а я им верю. Помню я. И глаза цвета молодость поднимают опять. Хотя после ударов таких не поднимаются. Эти линии лишь поют о хорошем, ведь перемены случаются. А мы пытаемся, да? Ими умываемся, с ними утихает все. Эти облака плывут невероятно быстро. Про эту легкость это мы мечтаем просто. Эти улицы построили воспоминания. Этот город обо всем нам дарит обещания, а я им верю. Сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носило нас землю, это было все не зря, не зря, не зря. Сколько повидали, как бы не ломали, какие дали не носило под нас землю, а это было все не зря, не зря, не зря. Сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носило нас землю, это было все не зря, не зря, не зря. Сколько повидали, как бы не ломали, какие дали не носило бы нас землю, это было все не зря, не зря. Здесь эти люди, их лица надо свое найти, как бы не оступиться, не потеряться, что ли, с кем-то же надо делиться, надо свое найти. Здесь эти люди, их лица надо свое найти. И как бы не оступиться, не потеряться, что ли, с кем-то же надо делиться, надо свое найти. И прямо под ресницей